Такое положение Трофима Алексеевича продолжалось беспрерывно в течение нескольких лет. Коротких знакомых у них было весьма немного. Соседи, видя его уединенный образ жизни, мало-помалу от него отстали. И он о том не горевал, ибо в кругу маленького семейства его скука известна была по одному только названию. Между хозяйственными занятиями, взлелеиваниями маленькой Анюты и взаимными ласками время протекало приятно и неприметно. Иногда приезжала к ним в гости двоюродная его сестра, бывшая замужем за подкоморьем ближнего повета. Анна Андреевна Лосенкова была женщина простая, добродушная, и Трофим Алексеевич любил и уважал ее за отличные качества ее души, которые заставляли забывать совершенно ее необразованность и незнание правил светского общежития. Уединенная их жизнь немного изменялась только во время Сосницкой ярмарки. Тогда приезжал в тамошние свои поместья один дальний родственник Трофима Алексеевича, познакомившийся с ним уже после его женитьбы, которого большая часть имения находилась в Полтавской губернии. С этим родственником необходимо нужно познакомить читателей моих покороче. Клим Сидорович Дюндик считал себя старшим в роде и от всей родни своей, которая была небогата, требовал особенного почтения, хотя по душевным качествам никто менее его не имел на то права. Он был подл и низок в отношении к высшим и надменен и горд с равными и низшими, притом зол, мстителен, глуп и хвастлив. Но, владея 3000 душ, пользовался некоторым уважением и даже однажды выбран был дворянством в поветовые маршалы. Он немало гордился этим, хотя на следующее трехлетие его вновь и не выбрали. По его словам, за твердость характера и неуступчивость против губернатора. А по уверению других, за совершенную неспособность к делам, глупость и надменность. Впрочем, при всем слабоумии его не доставало в нем ни хитрости, ни некоторой ловкости к достижению своих намерений. Он, например, успел, угощая губернских чиновников и всячески угождая знатным людям, выхлопотать представление, по коему получил Владимирский крест, за устроенный будто бы в имении его лазарет, в котором, как он божился, лечили больных безденежно. Когда какой-нибудь случайный человек проезжал через его деревню, он всегда к нему являлся с приглашением отобедать или, по крайней мере, выкушать чаю. Часто проезжий соглашался, и тогда Клим Сидорович обыкновенно умел наводить разговор на благотворительность и даже христианские добродетели, рассказывал о лазарете своем и показывал план, чистый и красиво начерченный губернским архитектором, которому он заплатил за это довольно дорого. «Как жаль, — говорил он, — что ваше превосходительство не изволите проезжать через имение мое в Черниговской губернии. Я бы нижайше просил остановиться в моем доме. Вы, может быть, удостоили бы посещением и больницу мою». Так говорил он, когда был в Полтавской губернии. В Черниговской же, напротив того, он приглашал посетить больницу, находившуюся, по его словам, в Полтавской губернии, показывая, впрочем, тот же план, который он всегда возил с собою. Проезжающий не имел времени поверять его рассказы, благодарил за хлеб-соль и, возвращаясь в Петербург, немало не сомневался, что у Дюндика в имении есть превосходный лазарет. Случилось даже, что в то самое время, когда представление о нем поступило в Петербург, два чиновника, угощенные Климом Сидоровичем, один в Черниговской, а другой в Полтавской губерниях, встретились у того самого вельможи, от которого зависело дать ход представлению. Вельможа, знав, что они оба недавно были в Малороссии, вздумал спросить их мнение. «Я его очень хорошо знаю», — сказал один из них. «Предобрейший человек, истинный друг человечества. В Полтавской губернии у него превосходный лазарет на 50 кроватей. Я знаю этот лазарет». «Вы ошибаетесь», — прервал его другой чиновник, живший с ним не в ладах. «Правда, что Клим Сидорович истинный христианин, и что у него в имении есть устроенная примерно больница, но не в Полтавской губернии, а в Черниговской». «Помилуйте», — возразил первый, — «я будто не знаю, что говорю». Лазарет именно в Полтавской губернии. Я это точно знаю, я его видел. Ведь и я не слеп, — вскричал второй, — и я его видел в Черниговской губернии. Вельможа, чтобы решить спор, посмотрел в представление. Но там о лазарете сказано было глухо, не упоминая, где именно он устроен. Итак, не имея причины сомневаться в справедливости обоих чиновников, он вообразил, что у Дюндика устроены больницы в двух губерниях, а как, впрочем, два никогда ни в чем не согласные чиновника на этот раз единодушно утверждали, что Клим Сидорович – истинный христианин и друг человечества, то вельможа счел за священную обязанность о нем ходатайствовать, в чем и успел совершенно.